Глава 21. Стою у двери в зал суда и прижимаю к себе Соню. Полтора месяца ада. Даже со всеми дотациями и помощью не вышло ускорить все. Милашу сегодня я не взял с собой. Она себя неважно чувствует последние дни. Все устали, но это нужно закончить. Девочки убеждали меня, что лучше отпустить, и пусть только Савелий несет наказание. Но нет, я не стал уступать. Хотя у Сони спросил прямо, она готова сделать так, чтобы наказали всех. Началось все с того, что, как оказалось, мы с Соней не совсем родные. Это стало ударом для меня. Мать, как оказалось, и не мать мне, а женщина, которая должна была бы ею стать, но благополучно все просрала. Соня сестра, но только по отцу. Когда я все узнал, пытался прийти в себя несколько дней. И только Милаша была той ниточкой, что тянуло к себе, заставляя не думать обо всем дерьме, в котором я жил. А сейчас понимаю, что я себя заставлял страдать, отгонял от себя мысли о том, что я недостоин моей девочки только потому, что у меня дурная кровь. Информацию о родной матери я узнал достаточно быстро. Она умерла при родах. Отец все скрыл и перед смертью так и не признался. Хотя кто знал, что он умрет так рано? А весь каламбур ситуации в том, что у родной мамы и у мачехи одинаковые имена. Не хотел это выносить, но Милане рассказал. Все рассказал, начиная с детства. Как я рос, кем рос, и что в определенный момент жизни решил, что я не хочу закончить так, как заканчивают пацаны из моего двора, не дожив и до 20. С мачехой вышло еще хуже. Только я рассказал все Милаше, как начали всплывать факты о том, что эта идиотка продала так не только Соню. На этой почве подорвало не только меня. Соня сама сказала, что пойдет и все расскажет. Если бы я не знал, что эта тварь рожала Соню, никогда бы не поверил, что она может быть матерью. Ты что, думаешь, что тебя ничего не коснется? Вопль, как оказалось, даже не матери, разносился по коридору. Да я тебя достану, с того света приду, я тебя проклинаю. Мама, Соня всхлипнула и уткнулась мне в грудь. А ты проститутка неблагодарная, ненавижу вас. Но ничего, я выйду и всех вас убью. Выкрикивает она и плюет под ноги. Конвоиры тащат ее на выход, а Соня плачет. Савелия веду через минуту, но он молчит. Хотя по взгляду вижу, что он мне желает намного хуже, чем мать. Он еще хромает, но, как оказалось, эта сволочь слишком живучая. Последним из зала выходят адвокат и прокурор. Пожимают друг другу руки, и адвокат подходит ко мне. «Ну что? Я вас поздравляю с завершением дела». Он протягивает руку и мне. Надеюсь, что больше с вами не увидимся, но если что, то вы знаете, где меня найти. Я тоже надеюсь, что мы не увидимся. Пожимаю руку в ответ, но благодарен вам от чистого сердца. Вы должны понимать, что если эти двое выйдут, то снова могут начать портить вам жизнь. Он поправляет очки и смотрит теперь на Соню. А вы, София? По-настоящему смелая девушка. Он берет руку сестры и целует ее. Меня передергивает. А вот Соня, на удивление, не отводит взгляда от него и даже руку не отнимает. «Спасибо за помощь, мы поедем», — привлекаю внимание этих твоих. «Да», — кивает адвокат, — «прошу прощения, что задержал вас. Милане Алексеевне приветствие передавайте». Он уходит, а мы с Соней провожаем его взглядом. «И что это было?» — спрашиваю спокойно, но надеюсь, что Соня сейчас скажет, что мне показалось. «Он хороший», — отвечает смущенно Соня, а я глаза закатываю. «Соня, я тебя умоляю», — вздыхаю я и, обняв за плечи, веду на выход. «Поехали домой. Нас там ждет Милаша». «Может, ей к врачу?» — переключается Соня. «Она слишком бледная, последнее время и похудела, даже слишком. Завтра и займусь», — отвечаю я уверенно. Она оказывается упрямее, чем я. «Ну, хоть кто-то в силах тебя победить в упертости», — усмехается Соня, садясь в машину. «Влад, а что теперь будет с нами?» «Теперь все будет хорошо», — улыбаюсь я Соне. «Я...» Соня немного тушуется, но все же решается закончить. «Я хочу закончить учебу и хочу помогать таким же девушкам, как я». Но я другого и не ожидал. Этот разговор я подслушал еще, когда они пару недель назад разговаривали с Милашей. «А все ждал, когда ты мне скажешь», — отвечаю я довольно. «Вот как ты умудряешься все знать?» Соня даже веселеет. «Ну что ты, это не так, хмыкаю я». Но мое настроение быстро меняет градус, когда я замечаю скорую у нашего подъезда. «Кому это?» – спрашиваю я, но сам быстро иду к подъезду. А когда вхожу в квартиру, внутри все звенит от напряжения. Это к нам. «Вы же сами будущий врач», — слышу незнакомый женский голос, «и довели себя до такого состояния. Я папе все расскажу, а вот это уже Владуся. И вообще, ты сколько будешь молчать?» «Владусь», — голос Милаши звучит так, будто она из последних сил держится, чтобы не потерять сознание. «Вам сейчас не спорить нужно, а о малыше думать. Срок уже не маленький, все это говорит женщина в синей куртке фельдшера, а я замираю в гостиной, как пришибленный, смотря в перепуганные глаза Милаши».